Благотворительный фонд «Предание» представляет. Преподобный Варсонофий Оптинский. Келейные записки. Из Оптинского архива. В Российской государственной библиотеке в составе Оптинского архива находится подлинная рукопись старца Варсонофия под названием «Келейные записки», которые велись им на протяжении 1892-96 годов. Это были годы его духовного возмужания, постепенного возрастания и становления как старца, боговдохновенного пастыря, которого один из его современников – по праву назвал «духоносным воином Божьей рати». Послушник Павел Плеханков задумал составить книгу житий современных подвижников и начал собирать для нее материалы. Записи размещались по тематическим отделам в алфавитном порядке. И хотя работа осталась незавершенной, келейные записки оптинского скитянина представляют собой удивительную высокодуховную книгу. Записки содержат также многочисленные заметки о жизни русского монашества, высказывания святых отцов церкви, материалы, готовившиеся будущим старцам для публикации в журнале «Душеполезное чтение». Келейные записки старца Варсонофия – выдающийся памятник православной аскетической и назидательной литературы рубежа XIX-XX веков. Они стали в какой-то мере неким прообразом многих произведений таких известных церковных писателей, как Евгений Поселянин и Сергей Александрович Нилус. Келейные записки сохранились до наших дней в первоначальном виде. Записи расположены в алфавитном порядке. Переплет записок дермантиновый, с кожаным корешком и уголками. До разорения Оптиной пустыни в 1924 году рукопись хранилась в библиотеке Иоанна Предтеченского скита. Кроме келейных записок, в составе Оптинского архива ВРГБ хранится также записная книжка преподобного Варсонофия. Она содержит записи для памяти, расписание келейных занятий, черновые наброски в стихах и прозе, наброски писем, дневниковые заметки, изречения старцев Оптиной пустыни, помянники об умерших. В настоящем издании текст келейных записок восстановлен в их первоначальном виде, по копии с рукописного оригинала. Приведенные в них пространные перечни намеченных для записи тем вводят нас в круг замыслов отца Варсонофия относительно тех сюжетов, которые он намеревался включить в записки. Так он предполагал сделать запись о своем сновидении 1885 года, о крепости неприступной с крестом, о явлении старца Амвросия, о монахине Казанского монастыря, опускаемой в пропасть на шнурках, не душа ли моя, о видении в Перми таинственного нищего, о составлении Брюсова календаря на 1877 год и так далее. Перечни тем довольно обширны, и многое из них было реализовано в келейных записках будущего старца. Помимо тематических записей, расположенных в алфавитном порядке, в этом своеобразном дневнике отца Варсонофия встречаются и размышления сугубо личного характера. Те из них, которые касаются духовной жизни, прохождения иноческого подвига, не утратили своего значения и по сей день. К примеру, одна из таких келейных записей приводится на странице 400 данного издания «К некоторым из братий» и так далее. В состав келейных записок входят также и материалы, расположенные по принципу дневника или летописи. События скитской и личной иноческой жизни фиксируются в этих записях в хронологическом порядке, по дням недели с указанием даты. Так мы знакомим читателей с записями отца Варсонофия 1892 года, когда он был новоначальным скитским послушником с осени 1891. Они охватывают непродолжительный период сентябрь, октябрь и ноябрь.